В крохотной гостиной было всего одно кресло, которое занял сам барон. Ричард, недолго думая, расположился прямо на полу. Правда, перед этим он прихватил с заваленного бумагами стола бутылку вина. Ловким и, на удивление, привычным ударом об донышко вышиб из нее пробку и сделал несколько глотков прямо из горла, не утруждая себя поисками бокала. Затем ткнул бутылкой в мою сторону, безмолвно предлагая присоединиться. Я не стала отнекиваться и тоже пригубила напиток, осторожно усевшись рядом со своим компаньоном. Барон Вертон наблюдал за нами с плохо скрытым выражением брезгливости на лице, поэтому протягивать ему бутылку я не стала. Обойдется. К тому же для этого мне пришлось бы встать. Если захочет выпить, то пусть сам подходит. «Ну и что у тебя в очередной раз стряслось?» — хмуро спросил Ричард у отца, который, судя по всему, не торопился первым начать разговор. «К нам приезжает моя мать!» Чуть слышно, признался он с такой скорбной физиономией, словно сообщал о безвременной гибели кого-то из близких. «И что?» Ричард жестокосердно пожал плечами. «Какое отношение это имеет ко мне? Ты же ее любимый внук!» Сделал слабую попытку польстить ему барон Вертон, но тут же с ядовитой усмешкой добавил. «Правда, я никогда не понимал причин ее странной привязанности». «И что?» — раздраженно перебил его Ричард. «Какое я имею отношение к визиту твоей матери, баронессы Эмилии Эшерин?» Последние слова он явно добавил для меня. «Ричард!» — укоризненно вскинул Вертон. «Но что ты в самом деле? Неужели ты хочешь, чтобы твоя милая подруга узнала семейные тайны?» О, как быстро и незаметно я превратилась из девки в милую подругу. И я восхищенно цокнула языком. По всей видимости, барон Вертон действительно угодил в непростую ситуацию, если принялся так отчаянно лебезить перед сыном. Правда, я никак не могла взять в толк, почему его настолько пугает визит собственной матери. «Очень хочу», — честно ответил Ричард. «Агате будет полезно узнать, какими тварями бывают люди по отношению к ближайшим родственникам». «Ричард», — возмущенно вскинулся барон, — «ты все еще злишься на меня?» «Право слово, такой пустяк!» «Действительно пустяк», — зло согласился с ним Ричард. «Нелепица сущая. Ты соблазнил мою невесту прямо накануне свадьбы». «Угу, стало быть, у Ричарда была невеста. Но тогда выходит, что я все это время заблуждалась насчет любовных предпочтений своего компаньона. У Ричарда самая традиционная ориентация. И это не может не радовать. Значит, у меня появился шанс». «У тебя была невеста?» Все-таки спросила я, осознав, что Ричард ждет от меня какой-либо реакции на это известие. «Почему была?» Ричард флегматично пожал плечами. «И имеется до сих пор. Отец не позволил мне разорвать помолвку, и я по-прежнему числюсь женихом Магдалы Майер. Хотя и мне, и ей прекрасно известно, что свадьбы никогда не будет». «Магдала». Я мысленно повторила имя невесты Ричарда. Фу, оно даже звучит неприятно. «Не говори глупостей!» — снисходительным тоном протянул барон Эшерин. «Конечно же, свадьба будет. Рано или поздно, но ты осознаешь, что погорячился. А Магдала согласилась ждать столько, сколько потребуется. В таком случае ей суждено умереть старой девой», — огрызнулся Ричард. «Я лучше женюсь на болотной кикиморе, чем на этой девке». В устах обычно сдержанного и вежливого Ричарда финальное слово прозвучало настоящим оскорблением. Я кашельнула и, пытаясь скрыть изумление, приподняла бутылку, однако не успела сделать и глотка. «Дай сюда». Ричард невоспитанно выдернул ее из моих рук. Надолго присосался к горлышку, наверное, одним махом ополовинив бутылку. Затем, тяжело дыша, небрежно промокнул губы рукавом рубашки и глухо сказал. «Агата, позволь, я поведаю тебе эту чрезвычайно поучительную историю. Я знаю, что тебя удивляет мое нежелание общаться со своей семьей. Думаю, после рассказа у тебя не останется никаких вопросов». «Да, я не настаиваю, в общем-то», — пробормотала я. «Ты же знаешь, я не особый любитель рыться в чужом белье». Но Ричард сделал вид, будто не услышал меня. Еще раз глотнул из бутылки и замер, уставившись ненавидящим взглядом на отца. Тот, к слову, сидел в кресле совершенно спокойно. На его губах играла легкая снисходительная улыбка. «Моя свадьба с Магдалой была назначена уже на следующий день», — негромко начал Ричард. Ты себе представить не можешь, как я любил эту девушку. Скажи мне тогда, что надо прыгнуть с обрыва во имя нее. Я бы прыгнул, не задумываясь. Родители не одобряли мой выбор, особенно отец. Он присмотрел мне более выгодную партию, тогда как Магдала не могла похвастаться ни знатным происхождением, ни деньгами. Она была дочерью старой знакомой моей жены Аннабель, пояснил барон Вертон, все с той же раздражающей ухмылкой. Рэйчел погибла за пару лет до этого, и Магдала осталась сиротой. Аннабель всегда обладала добрым сердцем, слишком добрым, на мой взгляд, поэтому взяла девочку в наш дом. Так она познакомилась с Ричардом, который мгновенно влюбился в нее. Никогда не понимал, что мой сын нашел в этой замухрышке. Тощая, бледная, без слез не взглянешь. И фыркнул, вложив в это все свое презрение. По традиции, жених и невеста последнюю ночь перед свадебным ритуалом должны провести под крышами разных домов. Продолжил Ричард, никак не отреагировав на слова отца. Поскольку Магдала жила с нами, то выполнение этого условия представляло определенные сложности. Поэтому я решил переночевать в городе. Снял номер в гостинице, пригласил парочку друзей. В общем, устроил мальчишник. Сперва все шло неплохо. Но потом кто-то из моих приятелей пригласил девиц. Скажем мягко, не слишком тяжелого поведения. Как объяснили, чтобы я оттянулся от души напоследок. Когда в номер вплыли эти особы, одетые лишь в нижнее белье, я вспылил. Наговорил грубости своим приятелям. Заявил, что для меня женитьба — это не конец жизни, а лишь приятный и очень важный этап. И я не собираюсь изменять своей невесте, даже если мы еще не связаны узами брака. После чего выскочил прочь из номера. Меня душили такая злость и негодование на дураков, устроивших мне этот сюрприз. Я буквально задыхался от ярости. Поэтому я решил немедленно вернуться домой, обнять Магдалу и сказать, что люблю ее. Ну и зря. Непрошено влез со своим очередным замечанием барон Эшрин. Лучше бы ты остался и как следует развлекся с теми девицами. Ричард грозно заиграл желваками. На какой-то миг мне почудилось, что он сейчас не выдержит и накинется на отца с кулаками. Возможно, даже разобьет его и без того многострадальную голову бутылку, на дне которой еще плескались остатки вина. Но Ричард глубоко вздохнул, задержал дыхание и прикрыл глаза, аж посерев от усилия умерить свои эмоции. Кажется, я уже знала, чем закончится его история, и мне совершенно не хотелось мучить Ричарда дальше ненужными воспоминаниями. «Ричард, достаточно, я уже все поняла», — проговорила я. «Можешь не продолжать». Когда я вернулся домой, то застал мать в гостиной. Сухим, лишенным малейшего выражения голосом, продолжил Ричард, не слыша моих уговоров. Она была настолько пьяна, что даже не узнала меня. И я понял. Понял, что случилось еще до того, как это увидел. Моя мать заливала вином все известия о новых изменах мужа. Как ты понимаешь, мой отец не считал нужным скрывать от нее свои многочисленные похождения. И я отправился в комнату Магдалы. Каждый шаг давался мне с таким трудом, словно на ногах были пудовые гири. Чудилось, будто крыша дома сейчас рухнет мне на голову. Я не мог дышать, не мог говорить, но мог видеть и увидел. Ричард до побелевших костяшек стиснул горлышко бутылки и внезапно силой метнул ее прямо в голову отцу. Барон Вертон Эшрин, к моему величайшему сожалению, успел пригнуться. Бутылка просвистела в опасной близости от его лба и врезалась в книжный шкаф. Упала, забрызгав все вокруг винными остатками. «Я увидел достаточно, чтобы понять, свадьбы не будет», — почти шепотом завершил свой рассказ Ричард. «Полагаю, отец этого и добивался. Он искренне считал, что Магдала мне не пара. Вот и вздумал ее соблазнить, осознав, что иным способом заставить меня переменить свое мнение не удастся. Даже более того, уже позже я выяснил, что это отец подговорил приятелей пригласить на мальчишник девиц. Он прекрасно знал меня, понимал, какой будет моя реакция. И подстроил все так, чтобы я вернулся прямо в самый горячий момент измены. До конца жизни я теперь обречен вспоминать свою любимую, стонущую в чужих объятиях. «Мне очень, очень жаль», — искренне сказала я, подумала немного и от всего сердца предложила. «А давай его убьем?» Нет, в этот момент я не шутила. Если бы Ричард согласился, то я бы тотчас же исполнила это. Магия тем и хороша, что убивает быстро и бесшумно. А тело? В конце концов, ларь на кухне выглядит достаточно большим, чтобы вместить в себя одного очень противного и злобного барона. По всей видимости, мое предложение прозвучало настолько серьезно, что барон Вертон заволновался. Побледнел и вжался в спинку кресла, глядя на меня округлившимися от изумления глазами. «Надеюсь, это шутка?» Чуть севшим голосом осведомился он. Я лишь кровожадно ухмыльнулась и с нескрываемым предвкушением потерла ладони. «Одно лишь слово вашего сына, и вы, барон Вертон, упокоитесь навсегда». Ричард тем временем всерьез задумался над перспективой навсегда избавиться от опостылевшего родителя, но почти сразу грустно хмыкнул и покачал головой. «Нет, Агата», — с явным сожалением отказался он. «Я бы с радостью, но нет. Пусть живет. Просто после того происшествия я предпочел больше не иметь никаких дел со своим семейством. Переехал в город, поступил в академию. Отец первые полгода ждал, когда я, по его словам, наконец-то перебешусь и вернусь в отчий дом. Затем понял, что я настроен более чем серьезно. И во всеуслышание отрекся от меня, заявив, что титул будет наследовать мой младший брат. Должно быть, надеялся, что я ужаснусь и приползу к нему на коленях, умоляя отменить решение. Но я не возражал. Если честно, я вообще не желаю иметь ничего общего с этим семейством». Я прекрасно понимала Ричарда. Действительно, от такого человека, как его отец, надлежит держаться как можно дальше. Теперь понятно, почему за все время нашего знакомства я не видела интереса Ричарда к прекрасному полу. После такого происшествия не мудрено и ориентацию поменять. «Я только одного не понимаю», — сказала я, осмыслив все узнанные факты. «Если единственным желанием твоего отца было сорвать свадьбу, то почему он говорит о том, что Магдала ждет, когда ты одумаешься?» «А это самое смешное». И Ричард ядовито ухмыльнулся. «Боги любят жестокие шутки. И с моим отцом произошла именно такая. Видишь ли, Агата, моя бабушка, баронесса Эмилия, почему-то всегда особенно выделяла меня и почти не обращала внимания на моего брата Альвина. Узнав, что я собираюсь жениться, баронесса так растрогалась, что завещала мне все состояние. И во всеуслышание заявила об этом сразу же, как приехала. Прямо на следующее утро после того, как я понял, что никакой свадьбы не будет». «И что?» – недоуменно переспросила я. «Завещание спокойно можно переписать, или ты не желаешь лишиться ее состояния, поэтому вынужден поддерживать ложь?» «Мне плевать на ее деньги». Ричард досадливо поморщился. «Не плевать остальному моему семейству. Баронесса Эмилия Эршин в весьма почтенном возрасте, но сохраняет отличную память и здравый ум. Она терпеть не может своего сына, поэтому мой отец понимает, что фамильное состояние в любом случае проплывет мимо его загребущих рук. Тут надо добавить одну немаловажную деталь. Когда моя бабушка заявила о своей воле, то сразу же сделала уточнение. Мол, я единственный достойный представитель рода Эшерин. Поэтому, если по каким-то причинам она разочаруется еще и во мне, то завещание будет изменено. И все деньги получит Гроштерский сиротский приют». Ого, вот так поворот. И я невольно прониклась уважением к неизвестной мне баронессе Эшерин. Да, богатые люди обычно жертвуют на благотворительность какие-то суммы, но они никогда не выходят за рамки разумного. Завещать все свое состояние – на это мало кто способен. «А теперь самая веселая деталь». Ричард заговорщическим видом подмигнул мне, показывая, что еще не добрался до сути. «Дом, в котором сейчас обитают мои родственники, в действительности принадлежит баронессе. То бишь, если я получу причитающееся состояние, то, естественно, никто из моих родственников не увидит и гроша. Но вот дом – это совсем другая история. Мой отец прекрасно понимает, что я не посмею выгнать мать на улицу. Если же завещание будет составлено на Гроштерский сиротский приют, то жилище придется освободить сразу после смерти баронессы Эмилии. Да дарует ей небеса долгую счастливую жизнь». «Ага», — протянула я, осознав, куда клонит Ричард. «Надо было видеть лицо моего отца, когда баронесса заявила об этом». Ричард печально усмехнулся. «Какой сразу же поднялся переполох. Отец каким-то чудом разыскал меня в самом грязном и дешевом трактире Гроштера, где я топил горе в вине. Если бы я не был так пьян, то наверняка пересчитал бы ему все зубы. Потом он попытался убедить меня не ломать комедию, а взять все-таки Магдалу в жены. Мол, один раз не считается. И вообще он готов поклясться, что более не посмотрит в сторону моей законной супруги. Естественно, я посоветовал ему идти куда подальше со своим столь любезным предложением. Отцу пришлось вернуться домой ни с чем. Но он был бы не он, если бы не попытался исправить ситуацию и прибегнул к излюбленному своему средству — лжи. «Я никому не лгал», — обиженно поправил его барон Вертон. «Я просто пожалел свою мать, которая, смею тебе напомнить, в весьма преклонном возрасте. Поэтому вертелся ужом на раскаленной сковороде», — перебил его Ричард. «Понятия не имею, какие небылицы ты ей наплел, однако баронесса Эмилия вернулась к себе в полной уверенности, что свадьба отложена по очень уважительным причинам. И до сих пор ждет, когда ее любимый внук остепенится. Деньги, на которые позже я открыл агентство, были получены мною лишь на одном условии: я не заявляю публично о разрыве помолвки. Пришлось согласиться на это, хотя меня и подмывало приехать к бабушке в гости и объяснить ей, как дела обстоят на самом деле. Кстати, полагаю, только из-за надежды все исправить ты не выгнал Магдалу прочь, сразу же, как только удовлетворил свою похоть. Мне стало жалко девочку», — возразил Вертон, но его голос прозвучал на редкость неубедительно. «Ей некуда было пойти, и я решил проявить великодушие. Но даю тебе слово чести, я больше ни разу не прикоснулся к ней». Это прозвучало так патетично, что я скривилась. «Если бы у тебя еще было то, чем ты клянешься», — с горечью ответил Ричард. Приподнял руку, заставив замолчать тем самым отца, который вскинулся было что-то возразить. «Ладно, не суть. Былое быльем поросло. Какого демона ты приперся ко мне?» «Я уже сказал», — проговорил барон Вертон. «Моя мать решила отметить свой 80-летний юбилей в кругу семьи. Она прислала письмо, что приезжает завтра утром. И очень, подчеркиваю, очень хотела бы увидеть тебя с твоей обворожительной невестой. Кроме того, она будет рада, если ты уважишь ее возраст и приурочишь свадьбу к ее дню рождения. Об этом не может быть и речи». Тут же отозвался Ричард, криво ухмыльнулся. «У меня скоро язык отсохнет говорить тебе, что никакой свадьбы не будет. Ричард». А вот теперь голос барона прозвучал по-настоящему жалко. «Пойми, так будет лучше для всех. Если ты женишься, то станешь, пожалуй, одним из наиболее богатых людей не только в Гроштере, но и во всем Лейтоне. Да что там в Лейтоне? Во всем мире! Что же касается Магдалы, никто ведь не заставляет тебя жить с ней. Если она настолько неприятна тебе после всего произошедшего, то вполне можешь выделить ей на проживание какую-нибудь сумму, не слишком большую. Купи ей дом подальше от Гроштера. И всего делов-то». Ричард неприятно хрустнул пальцами и встал. Я наблюдала за ним с плохо скрытой тревогой. Ричард, считая в одиночку, осушил всю бутылку вина, подозревая, что сегодня он, как и я, не ел толком. Алкоголь на голодный желудок далеко не лучший советчик при гневе. А то, что Ричард злится, видно без лишних слов. Вон как побледнел, а на лбу зловеще вздулась и запульсировала жилка. Боюсь, барон Вертон сейчас вылетит из жилища Ричарда, аки птица, хоть и без крыльев. Мой компаньон просто спустит навязчивого родителя с лестницы. «Ладно, не хочешь жениться и не надо», — торопливо добавил Вертон, должно быть, осознав, какая опасность нависла над головой. «Моя мать стара и почти ослепла. Она с трудом передвигается, поэтому вряд ли лишний раз выйдет из своей комнаты. Просто проведи выходные со своей семьей. Не устраивай скандалов, не выясняй отношений с Магдалой. Я ведь не прошу тебя постоянно целовать ее и другими способами выражать свою любовь. Что же насчет свадьбы? Я что-нибудь придумаю, как-нибудь объясню, почему ты не можешь связать себя узами брака прямо сейчас. Главное, приезжай. Твое отсутствие вызовет слишком много вопросов». «Пошел вон», — процедил сквозь зубы Ричард. Барон Вертон торопливо встал из кресла, трусливо попятился в сторону двери, при этом не прекращая убеждать строптивого сына. «Если не ради меня, то хотя бы ради матери», — привел он самый главный аргумент. «Подумай, каково ей будет на старости лет покинуть привычные стены. Она вложила в этот дом всю себя, а из-за твоего ослиного упрямства рискует оказаться на улице. Прочь!» — прорычал Ричард, шагнув к отцу. того, как дракон языком слизнул. Он мгновенно выскочил в прихожую и уже оттуда крикнул. «Баронесса Эмилия приезжает завтра к полудню! Я очень надеюсь!» Ричард слепо пошарил на столе перед собой, явно выискивая, чем бы запустить в надоеду. Ему под руку попалась многострадальная книга, которая не так давно уже проверила затылок барона на прочность. Вертон едва успел захлопнуть дверь, как в нее врезался Том. Плотная кожаная обложка не выдержала второго жестокого обращения за столь короткий срок, и пол гостиной усыпали листы. «Мы будем ждать!» — донесся финальный выкрик барона, после чего он покинул квартиру. С лестницы донесся грохот удаляющихся по лестнице шагов, и все стихло. Ричард продолжал грозно выситься посреди комнаты, бездумно сжав кулаки. Его переносицу разломила глубокая вертикальная морщина, около губ залегли скорбные складки. Я не выдержала и тоже встала. Тихонько подошла к нему и положила на плечо руку, как никогда мечтая обнять Ричарда. Нет, не ради ласки. Но он сейчас нуждался хоть в чьей-нибудь поддержке. В следующее мгновение он развернулся ко мне и вдруг привлек к себе. Сжал так крепко, что мои ребра жалобно хрустнули. Замер, уткнувшись носом мне в макушку. Ричард был на голову выше меня. Я замерла ни вздохом, ни жестом, не показывая того, что он причиняет мне боль, настолько крепким объятием. И слушала, как в ушах отдаются отчаянно громкие ритмы его сердца, которое словно силилось пробить грудную клетку изнутри. Понятия не имею, сколько времени мы простояли вот так, не говоря и не шевелясь. Наверное, всего несколько минут, но для меня они показались вечностью. «Пожалуйста, не уходи сегодня, Агата». Внезапно пробормотал Ричард, наконец-то ослабив свою хватку и дав мне возможность вздохнуть. «Я понимаю, что мое предложение звучит двусмысленно и даже неприлично, но не уходи. Я не хочу, не могу оставаться сегодня один». «Ричард», — удивленно протянула я, — «я постелю тебя в спальне, сам лягу здесь». Торопливо перебил меня он. «Естественно, ни о чем таком не может быть и речи». «Эх, а жаль». Я торопливо прикусила язык, осознав, что едва не ляпнула это вслух. Но в действительности мне было даже жалко, что Ричард не собирается ко мне приставать. В самом деле, не прибираться же мне к нему среди ночи в постель тайком. «Останься, Агата», — очень жалобно попросил Ричард. «Как именно остаться?» — едва не ляпнула я. «В дурах, в друзьях или до утра?» Но в последний момент успела прикусить свой язычок, осознав, что от такого вопроса Ричард растеряется, а то и вовсе обидится. «К тому же уже поздно, и я буду волноваться за тебя». Ричард с усилием выдавил из себя слабую улыбку. «Ты живешь на окраине, не самое лучшее место для поздних прогулок». Я скептически хмыкнула. А вот эта причина выглядит совсем смехотворной. Ричард в курсе, что и прежде я задерживалась на работе допоздна. Просто не видела особого резона торчать в тесной душной комнатенке. И ни разу со мной ничего дурного не случилось. Наверное, Ричард сообразил, что ляпнул нечто несуразное. Замялся, после чего чуть слышно прошептал. «Ну, пожалуйста, Агата». Я обреченно вздохнула. Да была не была. Собственно, а почему бы и нет? Даже если Ричард позволит себе что-нибудь лишнее, то я только обрадуюсь этому обстоятельству. «Хорошо», — протянула я, стараясь, чтобы в голосе прозвучала лишь покорность судьбе, а не искренняя радость. Ричард робко улыбнулся, напоследок ласково чмокнул меня в макушку и отстранился. В этот момент я не кстати вспомнила про череп на кухне. Нет, все-таки очень интересно, откуда он там взялся. Но, боюсь, сейчас не лучший момент для расспросов. Будет лучше, если я отложу этот разговор до утра. Все равно мой компаньон выглядит слишком расстроенным, чтобы затевать с ним новую неприятную беседу. В конце концов, ничего страшного не случится, если я потерплю несколько часов.